Действительно ли, стало быть, такова политическая обстановка в мире, как она освещена в вашем письме, или нет? Ордену в любом случае не подобает относиться к ней иначе, чем выжидательно или терпимо. Поэтому ваше мнение, что нам следует смотреть на эту обстановку как на призыв к активности, было, вопреки нескольким голосам, решительно отклонено большинством. Что касается вашего взгляда на сегодняшнее положение в мире и ваших намеков насчет ближайшего будущего, то они, спору нет, произвели определенные впечатления на большинство коллег, а некоторым показались даже сенсационными. Однако и в этом пункте, хотя почти все ораторы отдавали должное вашим знаниям и вашему острому уму, большинство с вами не согласилось. Напротив, возобладало мнение, что ваши замечания по этому поводу надо признать достойными внимания и весьма интересными, но все же чрезмерно пессимистичными. Раздался даже голос, спросивший, не следует ли счесть это опасным, даже преступным, и уж по меньшей мере легкомысленным поступком, если магистр пугает свою администрацию такими мрачными картинами якобы надвигающихся опасностей и испытаний. Напомнить иногда о бренности всех вещей, разумеется, позволительно. И каждый, а тем более каждый, кто занимает высокий ответственный пост, должен время от времени повторять про себя слова «Мементо мори» — «Помни о смерти». Но так обобщающе, так нигилистически предрекать всему сословию магистров, всему ордену, всей иерархии якобы близкий конец — это не только недостойная атака на душевный покой и воображение коллег, а угроза самой администрации и ее работоспособности. Никак не может это способствовать деятельности магистра, если он должен каждое утро приступать к работе с мыслью, что его пост, его труд, его ученики, его ответственность перед орденом, его жизнь в Касталии и для Касталии, что все это завтра или послезавтра пойдет прахом. Хотя голос этот не был поддержан большинством, известное одобрение он все-таки встретил. Мы кратки в своем письменном ответе, но готовы к устным объяснениям. Из нашего скупого изложения дела вы ведь уже видите, досточтимый, что ваше послание не оказало того действия, которого вы, вероятно, от него ждали. Неуспех этот объясняется главным образом, конечно, причинами объективными — действительными различиями между вашими теперешними взглядами и желаниями с одной стороны и желаниями и взглядами большинства с другой. Но есть и причины формальные. Во всяком случае, нам кажется, что прямая устная дискуссия между вами и коллегами прошла бы гораздо гармоничнее и позитивнее. И не только эта форма письменного заявления повредила, думается нам, вашему ходатайству, еще больше повредило ему непринятое в нашем быту сочетание какого-то сообщения для коллег с тем или иным личным ходатайством, с той или иной просьбой. Большинство видит в этом слиянии неудачное новшество. Некоторые прямо называют его недопустимым. Вот мы и подходим к самому щекотливому пункту вашего дела, к вашей просьбе об освобождении от должности и о направлении вас в систему мирских школ. Просителю должно было быть заранее известно, что согласиться со столь внезапно поданным и столь странно обоснованным ходатайством, что одобрить и удовлетворить его администрация никак не может. Разумеется, администрация отвечает отказом. Во что превратилась бы наша иерархия, если бы каждого ставили на его место не орден и не задание администрации? Во что превратилась бы Касталия, если бы каждый сам оценивал себя, свои таланты и свойства, и в зависимости от этого подбирал себе пост? Рекомендуя магистру игры подумать об этом несколько мгновений, мы поручаем ему по-прежнему нести доверенную ему нами почетную службу. Вот и исполнена ваша просьба об ответе на ваше письмо. Мы не могли дать ответ, на какой вы, наверное, надеялись, однако мы не хотим умалчивать о том, что по достоинству оценили побудительный и призывный смысл вашего документа. Мы надеемся еще устно обсудить с вами его содержание и притом вскоре, ибо считаю, что на вас можно положиться. Руководство ордена видит все же повод для беспокойства в том месте вашего письма, где вы говорите, что ваша пригодность для дальнейшей службы уменьшилась или находится под угрозой.